Когда кончатся начищенные пасты и зубы, и слюнявые языки, слезы, демонстрации счастья, визгливые доказательства оргазма, и она уснет, рядом остается человеческое тело. Когда женщина начинает жить в условиях неволи, она покрывается мхом и шерстью, она быстро утрачивает пол и превращается в кого-то, но живет очень долго при этом, существенно дольше мужчин. Я пробовал подниматься и уползать на кухню читать «Семилетнюю войну» Н. Коробкова. 1940 год, госвоенный сдат Наркомата обороны, опровергающий утверждения Шуленбурга, Прейса, Гушбера, Оллиха, Штура, Газенкампа, Ранки, Шефера, Брюкнера, Фитцум фон Экштетта, Онкина, Арнета, Вагнера, Германа, Раумера, Корфа, Дункера, Ноде, Бейера, Гейля, Шварца, Козера, Бернгарди, Дельбрюка, Меринга, Фольца, Гинца, Бернея и других, что русская армия елизаветинских времен представляла собой полуварварское войско с полускифскими методами войны, но буковки так все похожи друг на друга. Я разворачиваю карты боевых действий, Цорндорф-Фрейберг. Когда-то я знал наизусть все полуострова на карте в пионерской комнате, все больше красного и розового, социалистический выбор, барабан, труба, Сергей Лазов в паровозной топке. На кухню обязательно приходит она процедуру повторить. Нельзя двигаться. Незаметно я привык представлять секретаршу. Как-то незаметно получилось. Хотя ничего странного нет, человеку надо подумать о ком-то перед сном, чтоб хоть немного звал завтрашний день. Какой секретарша придет завтра? Трудно прожить без в кого-то влюбиться, уже не осталось ничего впереди, кроме смерти. Вот и подбираешь с глиняного пола последнюю шелуху. Взял ее на работу Гольцман, я не сразу заметил в первое время, сидит девушка, худая спина, прямая, за компьютером, новый голос. Вот она звонит мне. «Вы будете сегодня?» «Вы сегодня красивая, спасибо». Она всегда молчала, если спрашивал не о работе. Алена постаралась, не раз обрезавшись в кровь на всем, что обычно бывает со всеми, и девочке объяснив, если ты, конечно, не хочешь глотать сперму и вылететь отсюда с еще липкими губами. В первое время. Ни разу, ни словом, ничем секретарша не давала ему понять, что хочет оказаться поближе, сдержаться подольше, хотя должна была. Если он захотел, значит, сразу должно сбываться. Пальцы соприкоснулись раз или два, когда она приносила полную кофейную чашку. В первое время, когда контора еще пуста, расспрашивал, кто ваши родители. Секретарша коротко отвечала, покусывая печенье. Они развелись, когда мне исполнилось. Ваша мама тоже красавица? Да, бегло кивнула секретарша. Когда все думали, что нет на работе и не бегала вдоль проволоки Алена, оберегая добычу, из приемной доносился свободный и веселый голос незнакомой высокой девушки, словно захлебывающейся жизнью. Она становилась секретаршей только при нем. Это началось в первое время, а во второе обманывал себя. Пусть помогает следствие, у нее, кажется, способности, чтобы не признать. Ты просто хочешь видеть ее почаще. Теперь она приходила каждую ночь и слушала его и отвечала то, на что не смел надеяться. И они опускались на какие-то простыни, как в воду. Он словно шарил пальцами в темноте и сейчас, когда человеку предстоит спать, а потом остаться без родителей и после пыток исчезнуть, ему казалось, что он хочет близости не с ее мохнатой слизью, не с ее ногами, плечами, тонким и бледным телом, не просто воткнуть, а пожирающей самоубийственной близости целиком. Так давно не хотелось. Невероятно, чем секретарша, девушка, трогает меня, человека с седыми волосами. Хочу ли, чтобы она оказалась доступной? Что я буду делать дальше? Буду просто смотреть с безопасного расстояния. Примечать, что редко носит юбки, и не носит юбки выше колена. Всегда плотные колготки, или родинки, или шерсть на ногах. Я не мог представить ее трусы, ее маленькие и, скорее всего, скромные, жалкие груди, и как там между ног, словно неважно, а самое большое, что хотел, идти с ней среди дубов, слышать голос, обращенный к тебе, переводить за руку через, пусть там осень, лужи, гнилые листья, и однажды обнять, ткнувшись губами в шагнувшее навстречу. Только не раниться, чтобы далекая и совершенно ненужная тебе девушка, секретарь, бесполезный человек, вдруг не сделала тебе очень больно. Алена вскочила и громко отправилась на кухню. Если и плохо, все должны завыть. Я выждал положенное, и обстоятельства и задолженности отконвоировали меня следом. Она подставилась, упираясь лбом в окно, пялись в дождик, а ты погладь меня. Но широкий подоконник, фиалки в горшках, банки с солеными огурцами и лужа, нацеженная холодильником. Она побарахталась в шторе и привидением сгробастала меня. И вой. Само это кончиться не могло. Я обнял, но не хватило. Погладил, она не успокоится, пока не раздвинет ноги. Ей кажется, так прочней, только это спасет. Что? Что? Что ты плачешь? Алена всматривалась в меня безумными глазами и трясла. Я все это уже видел по телевизору тысячи раз. Ничего настоящего, лишь бы сожрать. Вдруг поняла, я бросила мужа. Я бросила мужа! Нет, ты не виноват, но я бросила мужа. Я так хотела. Я сама, но я только сейчас поняла, что это значит, бросить мужа. Я больше не увижу его спящим. Дальше пойдет по нарастающей, раз в неделю, потом через день, уже не только ночью. Потом ей покажется, она увидела выход. «Ребенок, ведь ты же любишь меня?» «Так ты не любишь меня?» Она похныкала, мы посидели, не включая света, я потер ей грудь сквозь скользкую ткань, Малена застонала и сползла на пол. 32-летняя женщина отдавливала коленки на кухонной каменной неподогреваемой плитке и терла губами мне главное место, отводя космы к затылку и заводя вверх глаза. Так пишут в полезных советах, возбуждает взгляд прямо в глаза. Еще полезно добавить «такой большой, такой вкусный». Она сотрет губы в кровь, и мы сдохнем здесь, слушая, как волнуется и утихает холодильник. В каком-то тупике, жаркой могиле, младенческих пеленах я зажмурился и, как всегда, безнадежно двинулся по коридору меж залитых малиновым обожженным сиянием голых телес, хоть одно нужное лицо. Заглядывая в комнаты общежития, за ненадежные стенки из наброшенных на бельевые веревки одеял, съемные квартиры матерей-одиночек, принимающих только субботними утрами, когда дочь забирает бабушка, я ловил за руки и поворачивал к свету. «Ты!» — нажимал, как включатель, щупал волосню. «Подействует? А в другой одежде нет? А кто был с большой грудью? У кого чавкал зад?» Кто там сосал в застрявшем лифте, умело нажав сразу на две соседние кнопки? Кто тер себя алым ногтем и мазал по груди сперму, и кричал в душе, когда горячая вода попадала туда, куда ее направляли, и чуть было не прошел мимо, отшатнувшаяся тонкая секретарша, смутная, словно заспанная, пахнущая каким-то постельным теплом, ночная сорочка, что-то обыкновенно белое на тонких плечах. Она постояла и вдруг припала с ясной решимостью ко мне, прижавшись внутренне теплой, будоражащей тяжестью оказавшегося крепким узкого тела. Я замер, обняв ее и вдыхал ее, пил. Колючая вода потекла изнутри и расперла горло, и она была такой, как я думал, и больше еще, и у меня щипало в глазах, что это все же случилось, и тут же начнет кончаться, все девушки, это всего лишь волшебные двери в помойку, в них нельзя застрять, приходится сразу же двигаться дальше, но сейчас, но пока... Я чуть не плакал, я злился на себя, не зная, что сказать, что надо говорить. Она легко вздохнула и, словно вспомнив что-то, присела, словно за потерянными ключами, неужели, и не слышно, словно я не имел никакого отношения к тому, что она делает сейчас, с каким-то состраданием и осторожностью она коснулась меня губами. Я даже не чувствовал ее губ, попадая плотью в маленькое, ласковое, шевелящееся тепло и понимая, там она, Это она, это делает она, это значит, что она не в силах задержаться, словно летя с горы, в запахе сирени, мокрых тополиных почек, дождевой весенней земли вырастая, я простонал стиснутым ртом и с радостной мукой выпускал из себя все, что держало меня когтями, и смерть поменяла затекшие руки, на мгновение оставив меня налегке. Алена инвалидно повозилась на полу, потирая колени, выпрямилась и заметным булькнувшим усилием сглотнула. Она же любит меня. И приготовилась слушать. Ну, спасибо тебе большое, я так счастлив. Не благодари, улыбнулась она. Ты же знаешь, я сама этого всегда хочу. Твой дружок — это просто чудо. Все, как рекомендовали, шептала она и счастливо улыбалась, отмучилась. И в эти мгновения я точно, как надеялась она, никого не хочу и не могу. Теперь меня отпустят поспать. Разбудил городской телефон. Алена сунула его мне под щеку, по-хозяйски посмотрев в определитель. Кто? И выдохнула ротовой послесонной перекисью имя того, кто радостно звонил. А может быть, прошло несколько ночей, и все они получались одинаковые. Все хуже. Чухарев вопил. Оставил письмо Кирпичникову в почтовый ящик. Шансов никаких. А вечером вчера, когда Чухарев залег в кресло стоматологии, доктор Карнаухова легла буквально на него, потирая подбородком ему лоб, Кирпичников позвонил, он позвонил, он живет в Германии, он послезавтра уезжает в Германию, но когда Чухарев спросил, когда можете встретиться, Александр Феликсович ответил, да в любое время, начиная с этой минуты. «Можно я пойду с вами, пожалуйста?» «Да, еще! Кирпичников сам собирал материал по этому делу и все покажет, а может быть и отдаст, продаст!» Я покидал в папку несколько фотографий Нины Уманской для разогрева клиента. Охотники добыли зверя. Нашел белый лист. Пока я писал, Алена стояла за спиной. Сейчас обнимет. Как бы наша общая радость. Я, Миргородский Борис Антонович, после получения доверенности от Кирпичникова Александра Феликсовича на ознакомление с материалами дела Р-788 в архиве ФСБ Российской Федерации, обязуюсь не упоминать членов семьи Кирпичникова Александра Феликсовича в материалах экспозиции музея 175-й школы без его согласия, а также не разглашать факты биографии Кирпичниковых ни при каких обстоятельствах. Главное, чтобы в доверенности Кирпичникова были паспортные данные. Идем брать Кирпичникова. Скажем, дайте разрешение, а мы не тронем вашего отца. Долларов 100 можно пообещать, самое большое 500. И она тоже пойдет, чтобы клиента отвлекать голыми коленками, а я побудь дома, приготовь праздничный обед. Мы идем с Борей. Теперь все, Кирпичников подпишет доверенность. Вы 3 июня сходите на Большой Каменный мост, узнаете, кто стрелял в Нину, и все кончится в этом деле. Плакать она, кажется, не собиралась. Ты ее сразу уволишь? Ты думаешь, мне нужно только одно? Нет, я начинаю думать, что тебе даже этого не надо. Что тебе надо? Помолчала. Ты не боишься остаться один? Еще помолчала. Чего ты боишься? И не надеялась, что отвечу. Кирпичников последний, кто мог бы дать доверенность. Просто не могу понять, что бы ты делал, если бы вы его не установили. Что бы я делал? Зашел бы с другой стороны. Тот, кто застрелил подростка Уманскую, не согласился с отмеренным, выделенным, с положенным. Император почуял жажду, раскаляющую изнутри имперскую броню, выложившую на мост трупы семиклассников, волчата. Жажда ржавчина его железного, соколиного племени. Они перевалили вершину, войну, и увидели впереди, сразу за неблизкой победой, свой закат. После моря манной каши во вставные челюсти и бессмысленной борьбы с пролежнями, в Кремлевскую стену, под стены Новодевичьего, за железные закопченные врата конвейером, на утлой лодке в красной пене подушечек с золотыми каплями орденов, безо всяких там отпеваний и предсмертных хрипов. «Папа!» В железных словно кончился завод, в них, еще молодых, заскреблись утробными вздрагиваниями материнские песни, набухли крохи мелкобуржуазного чернозема под ногтями, Кровь наполнилась теперь уже чужеземным шепотом «батюшки-матушки», ноги опутали корни происхождения, ничего не поделаешь. В какой-то малозаметный, если б не убили Нину, миг им захотелось хоть немного пожить обыкновенно, слабо. Простреленная голова Уманской, девочки, носившей американские чулки, императора не волновала, но на ее убийство императору пришлось ответить многим, всем.